Глава 14. Довольно удивительно наблюдать за тем, как человек, которого ты знаешь во взрослом возрасте, возвращается в дом детства. Особенно если этот человек из твоей профессиональной среды. Тебе удается подсмотреть, каким он был в юности, через какие-то мелкие детали. Например, Райан, еще не успев переступить порог, уже оказывается на коленях и ерошит шерсть ирландского сеттера, который мчался по коридору, чтобы поприветствовать его, а теперь вертится и ставит лапы Райану на плечи, чтобы облизать ему уши. Сквозь бурный смех Райан поднимает на меня глаза, и на его лице расплывается мальчишеская улыбка. «Это Салливан». Но друзья зовут его Салли. Я никогда не видела Райана таким уютным и счастливым, как сейчас, с собакой. «Ох, Райан, у тебя же все брюки будут в шерсти», — говорит его мама Эмили, появляясь в коридоре и тепло улыбаясь своему сыну. «Просто обойди его, Харпер, и проходи дальше. Он пока будет сидеть и развлекать Салли». У стройной и миниатюрной Эмили тонкие черты лица с поразительно острыми скулами, серо-голубые глаза и окрашенные в теплый блонд волосы. На ней надета рубашка пыльно-голубого цвета, заправленная в льняные брюки, и еще от нее исходит спокойствие, а на лице играет легкая загадочная улыбка, как будто она знает что-то, чего не знаешь ты. Такую же я время от времени замечаю у Райана, только ее улыбка меня не раздражает. Райан, наконец, встает с пола, и Эмили, пока он наклоняется к ней, обнимает его за плечи, а затем отстраняется, чтобы полюбоваться сыном, нежно поглаживая его по щеке и приговаривая, как она соскучилась. Кажется, такое внимание слегка смущает Райана, но он тоже смягчается — и по их объятиям можно понять, насколько они близки. Я чувствую резкое сожаление, что в моей семье меня так никогда не встречали. «Райан, ты дома?» — раздается громкий голос в конце коридора. Оттуда выходит папа Райана в фартуке и с прихватками и направляется прямо к нам с широкой улыбкой на лице. «А ты, видимо, Харпер?» Говорит он с небольшим шведским акцентом и, стянув прихватки, протягивает мне руку. «Добро пожаловать! Я Фредерик. Очень рад тебя видеть. Чувствуй себя как дома. Райан, не стоит оставлять сумку на полу, чтобы через нее все спотыкались, правда?» Райан отвечает. «Дай мне хоть вздохнуть, пап, а потом будешь отчитывать за несуществующий беспорядок». Они обнимаются одним из тех мужских объятий, когда ты просто обхватываешь другого человека одной рукой и несколько раз хлопаешь его по спине. Судя по всему, ростом Райан пошел в отца. Фредерик внушительно высок, у него широкие плечи и светло-каштановые волосы, испещренные сединой. А его сверкающие голубые глаза могли бы посоперничать с глазами сына. Он усмехается и советует Райану отнести наши сумки наверх, где они не будут мешаться. «А ты считала, что я помешан на чистоте?» — шепчет мне Райан. «Ты скоро поймешь, что в этом доме у меня просто не было выбора. Вернусь через минуту». Салли носится вокруг его лодыжек, а потом с расстроенным видом наблюдает, как Райан поднимается по лестнице. Туда ему, видимо, нельзя. Я сажусь, чтобы погладить пса по голове, и он начинает оживленно крутиться и лизать мне ладони, а я чешу его за ушком. «Значит, ты собачница?» — подмечает Эмили, а Фредерик возвращается на кухню. «Я люблю собак, но в детстве мне не разрешали их заводить», — говорю я ей, наслаждаясь мягкой шерстью на голове Салли. «Мои родители не очень-то любят животных». «Салли тут хозяин», — признает Эмили и смеется над глупым выражением его морды. Я продолжаю чесать у него за ушами, и он вываливает язык. «У вас всегда были сеттеры?» «Да, мы завели первого через пару лет после свадьбы. А потом, конечно, у нас появилась Крекер. Любовь всей жизни Райана, когда он был подростком. Они были неразлучны. Я помню, он рассказывал мне про крекер. Рассеянно говорю я. Эмили кивает, как будто меньшего она и не ожидала. Она поддерживала Райана во время... Что ж, всего. Я чувствую ком в горле. Понятно, что Эмили имеет в виду Адама, старшего брата Райана. «Собаки — удивительные существа», — продолжает Эмили, и я прижимаю Салли чуть ближе. «Они все помогают преодолеть». А еще они просто дурашки, что очень спасает, когда хочется посмеяться. Как по команде, Салли очень слюняво лижет меня в щеку, застав врасплох, и я падаю на спину. Как раз когда на лестнице появляется Райан. Он ухмыляется, глядя, как Салли набрасывается и лижет меня. «Пойдем-ка, нальем тебе что-нибудь выпить», — предлагает Эмили, оттаскивая Салли и протягивает мне руку, чтобы помочь встать. «Похоже, у вас был тот еще денек. «Весьма неудачный», — признаюсь я. «А я бы так не сказал», — возражает Райан, спускаясь по лестнице. «Мы посидели на тех самых киношных стульях». «Что у тебя за одержимость этими стульями?» — спрашиваю я, следуя за Эмили на кухню. Райан идет сзади. И, конечно, наблюдать за игрой Макса Шоберга было круче, чем сидеть на стульях. «Вам хотя бы удалось поговорить с этим великим человеком?» — спрашивает Фредерик. Он снял свои прихватки, чтобы добавить последние ингредиенты в огромную миску салата. «К сожалению, нет, но мы возьмем у него интервью завтра», — с уверенностью говорит Райан. Эмили кривится. «Надеюсь, они вас не подведут. Было бы ужасно проделать весь этот путь и не иметь возможности поговорить с ним». «Не переживай, мам, Харпер бы этого не допустила», — заверяет ее Райан. «Я не хочу знать ее методы, но все в индустрии прекрасно понимают, что Харпер Дженкинс добивается любых интервью, каких захочет». «Это небольшое преувеличение», — говорю я, краснея и опуская взгляд на ноги. «Райан никогда не преувеличивает», — настаивает Фредерик. «Если уж на то пошло, он любит все преуменьшать и склонен к цинизму. У него это от матери, от британцев». «Будешь вино, Харпер?» — спрашивает Эмили, закатывая глаза в ответ на слова мужа. «Белое или красное? То, что открыто». Я вежливо улыбаюсь. «Она любит белое», — вмешивается Райан, открыв холодильник и достав бутылку. Эмили слегка улыбается ему, и мне становится интересно, как много его родители обо мне знают. «Спасибо вам большое за приглашение», — говорю я. «Это очень любезно, учитывая, что все случилось в последнюю минуту. Я говорила Райану, что запросто найду отель». «Ерунда!» — отмахивается Фредерик, а Эмили кивает в знак согласия и передает мне бокал. «Мы рады тебя видеть. Присаживайся, где тебе удобно». Я иду к столу, расположенному в дальнем конце кухни, рядом с открытыми французскими окнами, которые выходят в ухоженный сад. В центре сада вьется тропинка, окруженная разными яркими цветами, а в конце у небольшого деревянного сарая цветет вишня. «Ух ты, какой у вас потрясающий сад!» — отмечаю я и ставлю бокал на стол поближе к окну. «Вы оба садовничаете?» «Это по моей части», — говорит Эмили, и, приказав Салли сидеть на лежанке в углу, приглашает меня за стол. Сама она выдвигает стул на противоположной стороне. «Фредерик лучше управляется на кухне. Для растений ему не хватает терпения. У тебя есть сад в Лондоне?» Я качаю головой. «Нет, но я выращивала кое-какие травы на подоконнике. Они долго не протянули. Не скажешь, что у меня талант. Я постоянно о них забывала, если честно». «Райан очень способный садовод», — рассказывает мне Эмили. «Мама постоянно так говорит. Хотя последний раз я помогал ей с садом лет в 15», — вздыхает Райан. Он ставит на стол миску с салатом и садится рядом со мной. Думаю, она надеется, что если говорить мне, какой я хороший садовод, меня это в конце концов заинтересует. До сих пор ее тактика не сработала, но она упорно старается. И все же у него отлично получалось. После слов Эмили Райан бросает на меня красноречивый взгляд, и я смеюсь. Раньше мы вместе высаживали растения, перекапывали почву и пропалывали грядки, а он в это время тренировал речи для клуба дебатов. «Ты участвовал в клубе дебатов?» — спрашиваю я, впечатлившись. «Он был капитаном клуба дебатов», — сообщает мне Фредерик и ставит на салфетку в центре стола дымящееся блюдо с курицей прямо из духовки. «Отлично, мам, пап, спасибо», — бормочет Райан. «Мы тут всего полчаса, а вы уже выдаете Харпер мои детские секреты. Раз уж это теперь общеизвестная информация, просто хочу уточнить, что среди моих сверстников быть капитаном клуба дебатов считалось очень крутым». «О, могу себе представить», — поддразниваю его я, улыбаясь. «А знаешь, для меня совершенно логично, что ты был капитаном клуба дебатов». Я поворачиваюсь к родителям Райана, пока Фредерик занимает место за столом. Райан очень хорошо умеет отстаивать свою точку зрения, когда в офисе разгораются жаркие дискуссии. «Что означает «Райан докучливый»?» — переводит Райан. «Я не это имела в виду». «Ах, но Райан и правда докучливый, потому что он вечно упрямится», — говорит Фредерик, жестом показывая, чтобы я протянула свою тарелку, и он положит мне еды. «Ему всегда нужно оставить за собой последнее слово в споре. Это невыносимо». Я поворачиваюсь и осуждающе смотрю на Райана. «Эй, ты же меня в этом вечно обвиняешь!» Он пожимает плечами. «Кто бы говорил?» Райана невозможно было переспорить. «Но он использовал это преимущество с умом», — говорит Фредерик и передает мне полную тарелку. «Ты знала, что он основал школьную газету? Когда он предложил эту идею, директор отказался. Наверное, переживал, что это повлечет за собой беспорядки. Но, как ты понимаешь, Райана такой ответ не устроил». «Папа», — тяжело вздыхает Райан, — «Харпер неинтересно слушать, а...» «Харпер очень интересно. Спасибо большое», — перебиваю его я. «Пожалуйста, продолжайте». Он заручился поддержкой других учеников и предложил провести дебаты по поводу школьной газеты на всеобщем собрании, и чтобы их рассудила комиссия из учителей и учеников. Умно, правда? Все проголосовали «за». Райан добился своего и стал самым первым редактором. Газета выходит в школе до сих пор, и это отличный опыт для учеников, которые потом хотят изучать в университете журналистику. «Вау!» — говорю я, искренне впечатленная. «Это правда здорово, Райан. Ты мне никогда не рассказывал». «Клуб дебатов, садоводство, школьные газеты. Зачем посвящать тебя в эти свои привлекательные достижения, если можно просто привести тебя к родителям, и они сами окажут такую честь?» — бормочет он, жуя и периодически отпивая вино. «Честно говоря, ты и сам с этим отлично справляешься. Давай не будем забывать ту легендарную историю о том, как ты поймал мяч для крикета в озере». Фредерик хрипловато смеется. «Все еще хвалишься этим, а, Райан?» «Да, просто всплыло в разговоре», — оправдывается Райан. Я ухмыляюсь. «Он сказал, что статья до сих пор висит у вас над камином». «По его настоянию», — говорит Фредерик. «Уверен, позже он сам тебе все покажет». «Это правда был пик моей карьеры», — вздыхает Райан, откидываясь на стул. «Харпер получила эксклюзив от Одри Эбботт спустя 15 лет. Я поймал мяч для крикета и шлепнул со спиной в озеро. Скажите-ка мне, что более впечатляюще?» «Кстати, мне очень понравилось то интервью. — говорит мне Эмили, и ее глаза расширяются от интереса. «Какая она в жизни?» «Как редактору светской хроники тебе наверняка выпадает возможность общаться с самыми выдающимися людьми». «Одри была невероятной, как и следовало ожидать», — подтверждаю я к ее удовольствию. «Поначалу она вела себя настороженно, тут не стоит удивляться, но как только заговорила, это было потрясающе». «Она связалась с тобой для интервью?» «Не совсем. Мне пришлось переубедить ее, но это оказалось не так трудно, как я думала». «Тебя всегда интересовала культура?» — спрашивает Фредерик, проглотив свою еду. «Да, в школе мне больше нравились художественные дисциплины, а еще книги и кино». «И ты всегда хотела стать журналистом?» — спрашивает Эмили. «Ладно, мам, пап, полегче с вопросами», — говорит Райан краснее. «Что?» — невинно спрашивает Фредерик. «Вы ее допрашиваете?» «Да все нормально», — говорю я, посмеявшись. «Вообще-то мне приятно, что кто-то интересуется». Слова, которые я ляпнула, не подумав, вызывают у родителей Райана замешательство, так что я пытаюсь сгладить ситуацию. Родители не в восторге от моего выбора профессии, так что я не привыкла, чтобы кто-то об этом спрашивал. Я откусываю кусочек и, пока жую, замечаю, как на лице Эмили мелькает сочувствие, так что быстро проглатываю еду, чтобы сменить тему. «А Райан рассказывал вам про лапту, в которую мы играли на дне рождения моей подруги? Я тогда его обошла, но так как он не умеет проигрывать, он этого не признал». Фредерик хохочет, запрокинув голову, а Эмили смеется в свой бокал. «Звучит слишком знакомо», — говорит мне Фредерик. «Мы редко играем в настольные игры, потому что кое-кто не очень хорошо относится к проигрышам». «Воу-воу-воу!» Райан поднимает руки. «Во-первых, мы не играем в настольные игры, потому что мама всегда жульничает». Эмили бросает на него насмешливо смущенный взгляд. «А во-вторых, Харпер, я думаю, ты поймешь, что я честно у тебя выиграл. И если бы кто-то тогда наблюдал внимательнее, насчет результата не было бы споров». Я показываю на него. «Вот видите, с чем мне приходится сталкиваться в офисе». «Не знаю, как ты справляешься, Харпер», — говорит Эмили. «Ты святая», — кивает Фредерик. «С ума сойти», — говорит Райан, а я не могу удержаться от смешка. «Моя команда выиграла в лапту. Это не обсуждается». «Пусть твою историю узнает побольше людей, Ронан, и, может, тогда об этом напишут в местной газете», — выдаю я, вращая вино в бокале. Райан вздыхает и обхватывает голову руками. «Она мне нравится», — смеется Фредерик, показывая на меня своим бокалом. «Приезжай к нам еще». После ужина мы с Райаном настаиваем, что сами уберем со стола и помоем посуду, и отпускаем Фредерика с Эмили в гостиную. Я смеюсь, пока мы боремся с Салли, отчаянно пытающимся добраться до тарелок, которые загружены в посудомойку. Райан берет на себя ответственность за всю посуду, которая не поместилась, а я вытираю ее. «Извини за то, что они так активно тебя расспрашивали», — тихо говорит он, когда из соседней комнаты раздается музыка. «Надеюсь, тебя это не смутило?» «Вовсе нет. Они замечательные». Райан улыбается и передает мне намыленную форму для запекания. «Да, они хорошие. Кажется, сегодня я узнала о тебе много нового. Талант к садоводству удивил меня больше всего». Я смеюсь и выглядываю в окно. Сад купается в голубом свете сумерек, солнце садится за горизонт. «Это цветущее дерево очень красивое. Мы посадили его в честь Адама», — говорит Райан. Я поворачиваюсь к нему. «Мне очень жаль, Райан». «В гостиной есть несколько его фотографий, я тебе покажу». «Вы были похожи? Если ты, конечно, не возражаешь, что я спрашиваю». «Нет, мне нравится о нем говорить. Мы оба любили посоревноваться, но характеры у нас были абсолютно разные. Адам был намного спортивнее меня, и ему всегда все давалось легко. Он обходил меня во всем, кроме книг. «Книг?» — спрашиваю я и ставлю форму для запекания на стол. «Да, он не очень любил читать. Слишком легко отвлекался. Ему больше нравилось находиться на улице, все время чем-то заниматься. Поэтому, когда он заболел, ну, было особенно трудно постоянно видеть его в постели, понимаешь?» Я киваю. «Когда он проходил лечение, я приносил ему книги, специально выбирал про спорт. Иногда я ему читал и озвучивал все разными голосами, чтобы он посмеялся». При воспоминании Райан улыбается. «Даже во время болезни он умудрялся напоминать мне, что я ботаник». «Так что он бы не удивился, если бы узнал, что ты стал ботаником-журналистом». Райан смеется. «Совсем нет». Мы улыбаемся друг другу, и когда Райан передает мне последнюю кастрюлю, наши пальцы соприкасаются. Салли громко гавкает, мы оба вздрагиваем. Закончив на кухне, мы идем к Эмили с Фредериком, которого я в итоге расспрашиваю о жизни в Швеции до переезда в Англию, где он встретил Эмили. Когда я рассказываю, что Райан выкинул свою фишку «Но я швед», чтобы попасть на интервью с Максом Шобергом, Фредерик громко смеется и в ответ с удовольствием делится со мной историей о том, как однажды кузены Райана из Стокгольма научили его парочке очень грубых слов на шведском, когда он был маленьким. Конечно, Райан повторил их за ужином, не подозревая, что они значат, и его бабушка с папиной стороны так удивилась, что вино попало ей прямо в нос, и она воспроизвела те самые слова. Становится поздно. И после того, как Фредерик с Эмили очень крепко обнимают меня и желают спокойной ночи, мы с Райаном поднимаемся наверх. Он провожает меня в свободную комнату, которая находится в конце этажа, прямо рядом с его и напротив ванной. «Там есть полотенце на утро, но если тебе что-то еще понадобится, просто скажи», — говорит мне Райан, засунув руки в карманы. «Думаю, у меня все есть. Спасибо нашему удачному походу в Бутс, британскую розничную сеть аптек и магазинов с товарами для здоровья и красоты». «Отлично. Ой, я достал тебе свою старую футболку». Он кивает на серую ткань, сложенную на моей подушке. «Помню, ты сказала, что нет смысла покупать пижаму на одну ночь, но я подумал, что ты захочешь в чем-нибудь поспать». «Спасибо, Райан. Это очень заботливо», — говорю я, сияя. «И еще раз спасибо за то, что разрешили мне остаться. Если так подумать, ты ведь могла провести чудесный вечер в одиночестве и не выслушивать истории про мое детство. Готов поспорить, ты очень рада, что приняла мое предложение». «Вообще-то так и есть». Выражение лица Райана резко меняется, и его веселая улыбка превращается во что-то более серьезное. Наши взгляды встречаются. Я чувствую, как быстро бьется мое сердце. Тишина заполняет комнату, и мы стоим друг напротив друга, пытаясь понять, что происходит. Вдруг я кое-что вспоминаю. «Мэй хотела, чтобы я замолвила за нее слово», — выпаливаю я. Райан выглядит озадаченным. «Что?» «Мэй, рекламный агент Макса. По-моему, ты ей нравишься, и она, правда, замечательная. Так что, если ты заинтересован, попроси у нее завтра номер или что-то типа того, потому что, думаю, она согласится сходить с тобой на свидание», — торопливо лепечу я. Райан медленно кивает. Я опускаю глаза в пол. «Хорошо, спасибо», — говорит он наконец. «Ну, спокойной ночи». «Спокойной». Развернувшись, чтобы уйти, Он на мгновение замирает в дверном проеме и слегка поворачивает голову, как будто собирается что-то сказать, но в итоге передумывает и плотно закрывает за собой дверь спальни. Август 2012 года. Несколько бокалов вина на голодный желудок, и я предлагаю продолжить вечер у Райана. Это смело и самонадеянно, но я переживаю, что сам он на такой шаг не отважится, а я уже твердо решила, что это произойдет. После собеседования с моих плеч свалилась огромная гора, и я думаю, что заслужила повеселиться. Мы оба заслужили. Услышав мое предложение, Райан напрягается, но затем кивает и бормочет, что это хорошая идея. Его нервозность доставляет мне удовольствие, как будто подтверждение, что я ему тоже нравлюсь. Из вежливости он выбрал паб, находящийся ближе к дому моих родителей, так что нам приходится ехать на такси. Мы сидим на заднем сидении в тишине, оба просто даем себе время осознать происходящее, но потом я чувствую, как его рука касается моей. Я не убираю руку, а наоборот, переплетаю наши пальцы, и вот я сижу в такси и держусь за руки с Райаном. Это такой позор, но, наверное, ничего страшного, раз уж мы пьяные. Райан живет в большом многоквартирном доме, и нам приходится терпеть мучительно яркий свет общих коридоров, пока мы добираемся до его входной двери, и он возится с ключом в замке. Он открывает дверь и жестом приглашает меня войти первой. Квартирка небольшая, но милая, с просторной гостиной и пристроенной сзади кухней. В глаза сразу бросается, что здесь живут мужчины. Особого декора я не наблюдаю, но рядом с телевизором стоит черный книжный шкаф из Икеи, который всем своим видом кричит о принадлежности Райану. Книги там расставлены в алфавитном порядке по фамилии автора. Райан предлагает мне выпить, и я прошу белое вино. Пока он наполняет бокал, я устраиваюсь на диване, постукивая по коленкам. Он ставит какую-то музыку, после чего возвращается с напитками, передает мне мой бокал и садится рядом. Наши колени почти соприкасаются. От такой близости у меня кружится голова. Что странно, ведь я каждый день сижу рядом с ним в офисе. Но сейчас что-то изменилось. Я борюсь с желанием придвинуться ближе. «Удивлена твоим выбором в музыке», — признаюсь я. «Это довольно хорошая песня». Повеселев, Райан качает головой. «Постараюсь не оскорбиться». «И какая же музыка должна мне нравиться, по твоему мнению?» «Не знаю. Я всегда представляла, как ты читаешь серьезные книжки и слушаешь что-то взрослое, типа старого джаза, попивая при этом скотч. Может, еще покуриваешь трубку?» Он раздражается смехом. Этим своим прекрасным, свободным смехом, который он обычно сдерживает. «То есть, если верить твоим словам, ты представляла меня как человека, который тусуется в джентльменских клубах в 50-е. Скорее, как крутого шпиона, как в тех книгах, которые тебе нравятся». Райан бросает на меня взгляд. «Ты просто пытаешься заставить меня чувствовать себя лучше?» «Держу пари, мое мнение о тебе гораздо лучше, чем твое обо мне». Он вскидывает брови. «Ты считаешь, что я дурочка, помешанная на знаменитостях?» «Неправда», — просто отвечает он. «Ладно, ты считаешь, что я умная девушка, помешанная на знаменитостях?» Он улыбается в свой бокал. «Ну, а меня не волнует, что ты там считаешь, Райан Янсен», — беззастенчиво продолжаю я. «Если спросишь меня, в твоей жизни не хватает культуры знаменитостей. Просто поражает, как мало ты знаешь о людях в публичном пространстве. А я горжусь своими культурными познаниями. Назови любой фильм, и я скажу тебе, кто там снимался». «Я не хочу тебя проверять, Харпер. Я знаю, что ты...» «Любой фильм! Ну давай, хотя бы один!» первый, что придет в голову», — настаиваю я. «Ладно, ладно. Так, ничего не могу вспомнить. В голове пусто». «Ты что, не можешь вспомнить ни один фильм? Ты слишком на меня давишь». «Первый, что придет в голову. Просто назови». «Влюбленный Шекспир», — выдает Райан. Я пристально смотрю на него. Кажется, он разочарован собой. «Ты сказал «влюбленный Шекспир»?» — уточняю я, сжимая губы, чтобы не рассмеяться ему в лицо. «Ты на меня сильно давила, и это первый фильм, о котором я подумал». «Ага». «В голове было пусто». «Тут нечего стыдиться, Райан. Я тоже его большая фанатка». «Я не говорил, что я большой фанат. Просто это единственный фильм, который я мог вспомнить». «Отличная игра Джозефа и Гвинет». «Ты меня осуждаешь?» «Клянусь, нет». «Я могу определить, когда ты врешь». «Нет, не можешь». «Могу», — настаивает он, а потом вздыхает. «В любом случае, ты доказала свою точку зрения. У тебя отличные культурные познания. А ты доказал, что у тебя восхитительный вкус в кино». «Ну, приехали». Райан качает головой и слегка мне улыбается. «Просто чтобы ты знала. Я не думаю о тебе так, как ты считаешь, что я о тебе думаю». Я хмурюсь. «Я слишком много выпила, чтобы расшифровать это предложение. Давай еще раз». «Ты ошибаешься насчет моего мнения о тебе». «Да? Тогда скажи мне, Райан, что ты обо мне думаешь?» Невинно спрашиваю я, делая глоток вина. Райан ничего не говорит и только смотрит на меня. Я замираю, полностью очарованная его непоколебимым взглядом. Он ставит свой бокал на кофейный столик и тянется за моим, чтобы поставить его следом. Это так просто, но так сексуально. Он берет ситуацию под свой контроль. Вплоть до этого момента предложение поехать к нему, переплетенные в такси руки, инициативу проявляла я. Но то, как он смотрит на меня сейчас, все изменилось. Я чувствую в его взгляде желание. И улыбаюсь, чтобы он понял, я тоже тебя хочу. Райан наклоняется вперед, я закрываю глаза, и он прижимается своими губами к моим. Я жадно целую его в ответ. Мы падаем на подушки, и я обнимаю его за шею, пока его ладони скользят к моей талии. Сердце колотится, я провожу руками по его груди, нащупывая пуговицы на рубашке, отчаянно желая почувствовать его голую кожу. Он останавливает мои руки своими, поднимает лицо так, чтобы оказаться надо мной, и улыбается. А потом скатывается с дивана, выпрямляется и протягивает мне руку. Слегка растерявшись от такой паузы, я беру его за руку, и он поднимает и удерживает меня, когда я спотыкаюсь, а потом ведет через дверь из гостиной в спальню. Я хочу как следует рассмотреть его комнату, но его самого я хочу больше. Когда Райан снова поворачивается ко мне, я делаю шаг ближе, хватаясь за его рубашку, а он убирает волосы с моего лица. Он целует меня. Наши губы прижимаются друг к другу, и я так возбуждена, что едва могу дышать. Он спускает руки к моей талии и скользит ладонями к спине, где находит застежку платья и тянет его вниз. Оно падает на пол, и я выскальзываю из него. Я судорожно пытаюсь расстегнуть пуговицы на его рубашке, но они не поддаются. Пальцы дрожат от возбуждения. Я чувствую, как Райан улыбается мне в губы между поцелуями и в считанные секунды стягивает с себя рубашку. Мы поспешно снимаем оставшуюся одежду и движемся к кровати на нетвердых ногах. Почувствовав задней частью бедра матрас, я падаю на темно-синее одеяло и притягиваю Райана к себе. Он прижимается ко мне, Я вжимаюсь в него бедрами, но тут он замирает. На мгновение меня парализует страх. Он осознал, что это ошибка. Вместо этого Райан шепчет мне в губы: «Я хотел этого с того момента, как тебя увидел». И целует так глубоко, что я вздрагиваю от неистового предвкушения. Наши выходные проходят в пузыре блаженного счастья. Не знаю, что на меня нашло, но я вдруг превращаюсь в героиню ром-кома и расхаживаю по его квартире в одних трусиках и его рубашке, прижимаюсь к его шее, пока он гладит меня по волосам и целует в лоб, внезапно занимаюсь с ним сексом в 3 часа дня, и нас не заботит ничто, кроме друг друга. Это так сюрреалистично. Мимолетная фантазия, которая, я знаю, закончится в понедельник утром, когда нам придется идти на работу, но сейчас все идеально. Когда я проснулась в субботу, голая и с легким похмельем, на меня накатила типичная волна тревоги и страха, ужаса от того, какой неловкостью это может обернуться. Но как только Райан зашевелился и расцеловал мое плечо, я расслабилась. Он же и предложил провести выходные вместе. А когда я упомянула, что не взяла никаких вещей, он ответил, что это не проблема. Мы можем съездить к моим родителям на такси, чтобы я быстро собрала сумку, а он подождет в машине. «Если только это не чересчур. Я пойму, если это так», — торопливо сказал Райан, пытаясь распознать выражение моего лица. «Это было чересчур. Переспать с коллегой на нетрезвую голову — это одно дело, а вот забежать домой, чтобы собрать к нему сумку на выходные, уже походит на абсолютную глупость, совершенную по уши влюбленным, возбужденным подростком. Но, если честно, именно так я себя и ощущала. Райан каким-то образом открыл во мне ящик Пандоры с подавленными чувствами. Я 2 месяца ругалась с этим парнем и из кожи вон лезла, чтобы вывести его из себя, а теперь не могу им насытиться. Так мы и поступили. Он ждал внизу, пока я собирала вещи, и говорила маме, что проведу выходные у подруги. Не то чтобы ее это волновало. Она даже не заметила, что я не ночевала дома, и подумала, что я просто вернулась уже после того, как они уснули. Когда я закрыла входную дверь и запрыгнула на заднее сиденье такси, глаза Райана загорелись, и он наклонился поцеловать меня, как будто все это время сомневался, правда ли я вернусь. Эти выходные волшебны. Они слишком идеальны, чтобы быть правдой. Мы лежим рядом под одеялом, и я изучаю его лицо, его длинные ресницы, легкую щетину, то, как двигается его горло, когда он отвечает на все мои вопросы, и удивляюсь, как провела 2 месяца рядом с этим мужчиной и совсем не ценила, насколько он очаровательный. «Кстати, что ты вчера имел в виду, когда сказал, что хотел этого с того момента, как меня увидел?» Настойчиво спрашиваю я, когда мы переходим к обсуждению офиса и смеемся над нашими же размолвками. «То, что и сказал», — отвечает Райан, переворачиваясь на бок, чтобы оказаться ко мне лицом. «Но как? В это же, ну, трудно поверить. В первые 5 минут после знакомства с тобой у меня в волосах застряла расческа». Райан смеется и проводит большим пальцем по моей скуле. «Честное слово, это правда». «Почему ты ничего не говорил?» «Потому что было видно, что я тебе не нравлюсь». «Ты мне не нравился». Он бросает на меня скептический взгляд. «Ладно, может, я думала, что ты мне не нравишься, но это только потому, что поначалу ты был со мной очень груб. Мне казалось, что я просто отвечаю взаимностью». «В смысле, я был грубым?» — спрашивает Райан в замешательстве. «Ты казался очень расстроенным, что я буду стажироваться вместе с тобой, а потом сказал что-то про разные отделы. Я сразу поняла, что ты считаешь меня недостойной». Он хмурит брови. «Ладно, теперь я понимаю, что это могло ввести тебя в заблуждение, но, честное слово, я считал совсем не так. Я переживал, что буду работать рядом с кое-кем настолько красивым, что это будет отвлекать, — объясняет он. «Да, конечно. Клянусь. Райан, быть не может, чтобы ты так думал. Харпер, посмотри, где мы сейчас», — говорит он, придвигаясь так близко, что наши носы почти соприкасаются. «Как я уже сказал, я хотел этого с самого первого момента, что абсолютно неуместно, учитывая, что мне нужно было сосредоточиться на стажировке и добиться хороших результатов, если в конце я хотел получить работу. Поверь мне, попытки держаться от тебя на расстоянии были мучением. Мне хочется ему верить, потому что это очень мило. Но до сих пор тебе это удавалось», — говорю я с улыбкой, выдыхая и переворачиваясь на спину, чтобы смотреть в потолок. «И кажется, скоро мы узнаем, помогла ли тебе эта сосредоточенность. Будет странно, да? Ты о чем? Вернуться в офис после выходных. Узнать, кто из нас получил работу, пока другому придется собрать вещи, и в среду, когда стажировка закончится, уйти». «Да», — говорит Райан низким и грустным голосом. «Мои родители будут так довольны, если меня не возьмут. Не уверена, что смогу их видеть. Они невыносимы». «А какие у тебя родители?» — спрашивает Райан с любопытством. «Я колеблюсь. Я уже готова сменить тему, как делаю обычно, но что-то останавливает меня, и впервые за всю жизнь я чувствую желание рассказать правду. Может, это потому, что Райан был откровенен со мной. Рассказал о своем брате и о том, что хотел меня с того момента, как мы встретились. Может, все дело в его восторженном выражении лица, когда я вернулась в такси из родительского дома. Может, в том, как он смотрит на меня сейчас. Что бы это ни было, я ему доверяю. Так что рассказываю все». Райан слушает терпеливо, нахмурив брови, сначала сосредоточенно, а потом с грустью и сочувствием. Когда я подвожу итог и говорю, что очень хотела попасть на эту работу, чтобы доказать им, как они ошибаются, Райан не говорит эти раздражающие слова, как многие другие, мол, он уверен, в глубине души родители мной гордятся, и все в таком духе. Вместо этого он кладет голову на локоть и говорит: «Да пошли они, твои родители. Нужно хотеть получить эту работу для себя, не для них. Они не заслуживают и талики того, чего ты добилась». И в этот момент я чувствую радость от того, что рассказала ему. А еще, но Райану я этого не говорю, волнение от того, что может произойти с нами, что приготовило нам будущее, потому что я знаю, что этот мужчина особенный, и, кажется, ни за что не захочу его отпускать.